Невеста Христа. Кассета вторая. Некоторые из них нерешительно встали, а остальные продолжали сидеть. Находясь позади всех, Юдив все время наблюдала за их поведением. Сама она встала по приглашению первая, а за ней последовал и Соломон. Горячая, детски простая молитва полилась из уст стоявшего впереди человека. Как дитя, обращаясь к своему отцу, открывает свои нужды, так и этот человек обращался в простых словах к Богу. Юдив не слышала ничего подобного в своей жизни. Она слышала, как читали еврейские молитвы ее родители, и сама она читала молитвы, написанные тысячелетия тому назад, звученные наизусть и повторяемые нередко без понимания их смысла. Это была часто мертвая форма без животворящего духа. Но здесь звучали не мертвые, заученные слова и выражения, а изливающиеся из сердца просьбы о насущной нужде. Это была живая, проникнутая верой беседа человека с невидимо присутствующим Богом. Когда молившийся в заключении произнес «Аминь», все верующие также повторили вслед за ним это слово. «Аминь», — повторила вслед за всеми Юдив. Соломон с недоумением посмотрел на нее. «Что с тобой, Юдив? Ты ведешь себя, как эти люди. Встаешь, когда предлагают, и повторяешь их слова. Посмотри, наши все, за малым исключением, сидят молча. Хорошо ли ты поступаешь, Юдив?» «Я думаю, что ничего плохого не делаю, мой Соломон. Неужели мы не должны стоять на стороне истины и соглашаться с нею, если слышим ее первый раз в жизни?» Ответила Юдив. «Во всем, что мы здесь наблюдаем и слышим, я вижу и чувствую одну лишь истину». Дальнейшая их беседа была прервана, так как проповедник, призывая всех слушателей к вниманию, начал читать одно из библейских повествований из 53 главы книги пророка Исаии, где в сжатой, но сильной картине изображена вся жизнь Иисуса Христа от Его рождения до смерти на Голгофском кресте. Окончив чтение, Он в кратких словах коснулся истории израильского народа и чудной надежды Его на пришествие Мессии. Он указал, что Мессия должен был на основании пророчества, прежде всего как Агнец Божий, умереть за народ. Через свою смерть Мессия должен был освободить людей от рабства греху и вечной смерти, подобно тому, как умершие когда-то в Египте агнцы освободили в ту ночь евреев от рабства фараона и от смерти вместе с египтянами. То, что случилось в древности в Египте, было лишь символом, прообразом того, что впоследствии Бог совершил во Христе Иисусе, о котором говорил пророк Исаия, что он презрен, умолен, муж скорбей, что он как агнец был введен на заклание, потому что он взял на себя наши грехи. «Дорогие», — обратился проповедник к своим слушателям, «давайте теперь всмотримся в жизнь Иисуса Христа из Назарета. Разве он не был презираем и унижаем в те времена? Книжники и фарисеи ненавидели его в продолжении всей его жизни, пока, наконец, не решили предать его позорной смерти на кресте, удалить его из своей среды. Римские воины, язычники, сплетши венец из терновника и, возложив ему на голову, ударяя палкой, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» Разве это не было унижением? А разве он не был, как агнец, введен на заклание, когда нес свой крест к месту казни, падая под его тяжестью? При всем этом он был действительно, как агнец, безгласен, ни ропота, ни жалобы на своих истязателей. Это совершилось в то далекое время, но это пророчество Исаии сбывается в отношении Иисуса Христа и до наших дней. Здесь, как я вижу, много моих друзей-евреев. О, как я хотел бы, чтобы вы заглянули сегодня немного в ваше прошлое и настоящее. Разве в наши дни ваши духовные вожди и руководители не продолжают всеми силами выставлять перед вами Иисуса Христа, Сына Божия, настоящего Мессию Израилева, как самозванца и обманщика? Разве это не презрение и умаление Христа в продолжение многих веков? Правда, все религиозные люди израильского народа еще продолжают ожидать Мессию. Но кто будет тот, который вскоре придет? Кто будет этот грядущий Мессия? Конечно, если мы начнем говорить об этом, кто как думает, то мы можем ошибиться. Но Бог, обещавший послать Мессию, позаботился заранее предсказать о нем. Посмотрим, что говорит о Мессии один из вдохновенных Богом пророков, пророк Захария, в 12 главе, 10 стихе своей книги. Вот его слова о грядущей Мессии. «И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне». Кого? Когда в своей истории уже пронзили евреи? Кто придет к ним снова? Тот, которого они пронзили в прошлом, есть Иисус, Сын Давидов. Это должно было случиться по предопределению Божию. Кровь непорочного, невинного Агнца должна была быть пролита за искупление Израиля и всего мира, для освобождения людей от их грехов. Об этом предсказал пророк Исаия, Даниил и другие. Но теперь должно сбыться и другое предсказание. Израиль должен с верою воззреть на того, кого пронзили их отцы. Сегодня через меня Бог обращается еще раз ко всем вам, сыны Израиля, и всем другим, находящимся в этом собрании. В это время многие из евреев, шумом оставив свои места, вышли из зала. Когда все снова успокоились, проповедник продолжал. «О, дети Израиля! К вам первым послал он своих учеников с проповедью Евангелия после своего славного воскресения. К вам первым я обращаю свое слово, приехав в этот город. Вам первым из всех народов Господь хочет дать мир сердца и радость жизни. Вас первых Он хочет благословить величайшими благословениями, которые Он обещал еще праотцу вашему Аврааму. Не продолжайте же вашего упорства и противления тому, кто пролил за ваше беззаконие свою невинную кровь. Не продолжайте в вашем ожесточении вплетать все новые шипы в его терновый венец. Не продолжайте пронзать его вашим неверием, уничижать и отвергать. Обратитесь к нему всем сердцем в покаянии и молитве. Когда же наступит для вас, находящихся здесь, тот славный день, что вы воззрите на того, которого пронзили руки ваших отцов? Когда в слезах раскаяния припадете к его пронзенным за ваши грехи стопам? Он ждет. Его взор с любовью обращен на каждого из вас и в этот момент. Как заблудшую овцу дома Израилева, он хочет вернуть тебя домой. Он призывает вас сегодня, слушайте, что он говорит. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Ты, обремененная грехом, ты, тоскующая и не имеющая покоя в этом мире сердце, приди, приди сегодня, и Он даст тебе покой, покой навеки. Замолкло последнее слово горячего призыва. Все собравшиеся по предложению проповедника склонили колени для молитвы, за исключением нескольких оставшихся еще в собрании евреев. Молитвы раскаяния и призывы о помощи горячим потоком полились из сердец многих присутствующих. Юдив, внимательно слушая, в продолжение всей проповеди сидела с полными слез глазами. Теперь ей живо припомнилось, как она, еще 13-летней девочкой, будучи на даче у дедушки, слушала памятную ей беседу и спор дедушки с прежними раввинами об Иешуа. Еще тогда ей показалось, что один из раввинов был более прав, чем дедушка. И вот сегодня она слышит живую евангельскую проповедь о Мессии. Какой-то внутренний голос все время шепчет ее сердцу. «Да, это все непреложная истина, которую ты должна принять. Он – Мессия, Агнец, умерший за всех евреев, за весь мир и за тебя. Мы должны принять его, которого пронзили, и ты тоже», – шепчет внутренний голос. «И я?» Произнесли тихо уста Юдифи, как бы задавая вопрос невидимому собеседнику. Соломон все время наблюдал за выражением лица молодой девушки. Раза три он предлагал оставить собрание и пойти домой. Ему не нравилось проповедуемое здесь так открыто и просто истина о Христе, но Юдиф все время отказывалась и просила его обождать еще немного. Хотя Соломон и был модно неверующим молодым евреем, но это неверие, как видно, было лишь поверхностным налетом. В глубине души он оставался еще настоящим иудеем. Слыша истину о Христе, об отношении к нему евреев, в нем все более и более обнаруживалось его внутреннее глубокое чувство. Ему было очень больно смотреть, что Юдифе, которую он любил всем сердцем, нравилась проповедь, что ей казались истинные слова этого человека. Судя по выражению ее лица и этим слезам на глазах, она была вполне согласна с проповедью. Теперь, когда все склонили свои колени для молитвы, Соломон, как еврей, почувствовал, что для него было бы оскорблением оставаться и присутствовать при молитве этих людей. Почти грубо, с раздражением в голосе, он опять предложил Юдифе покинуть зал и пойти домой. «Нет, Соломон», — ответила тихо Юдиф, — «я не могу идти в эту минуту. Скоро, как видно, конец, и я хочу остаться здесь до конца». Ее сердце усиленно билось, когда она слышала горячие молитвы, в которых было много просьб об обращении Израиля. Юдиф чувствовала, что она является грешницей. Она, как и другие евреи, упорствовала и противилась Иисусу Христу до сего дня. Она считала его обманщиком и лжемессией. Она уничтожала и презирала его. Эти мысли, как молния, пронеслись в ее уме и заставили сердце сжаться от глубокой боли. «А теперь что я делаю? Когда все благоговейно склонили колени пред ним, я упорно сижу и даже не встану со своего места. О, Боже!» – прошептала Юдиф. «Но что скажет Соломон, родители, народ? А что скажет он, любвеобильный Агнец Божий?» – прозвучал как бы в ответ внутренний голос. Забыв о родителях, о присутствии Соломона со словами «Прости меня, о Иешуа!» она бросилась на колени. Потрясающая, долго сдерживаемая молитва пламенного раскаяния полилась из ее сердца. Молитва за себя, а потом за своих родителей и за весь народ. Сидевшие еще в собрании евреи с изумлением и недоумением смотрели в ее сторону. Соломон сидел около склонившейся Юдифи, смотря на нее недоумевающим, испуганным взором. «О, Господи мой и Бог мой! О, Иешуа, Мессия!» — продолжала Юдиф. «Отныне я хочу служить тебе всем сердцем, быть твоей рабой и принадлежать тебе всецело. Помоги же мне идти теперь за тобой. Аминь! Аминь! Аминь!» — повторили десятки голосов молящихся людей. Руководящий собранием начал возносить благодарственную молитву Господу за эту овцу из дома Израилева, возвратившуюся отныне к своему пастырю. Соломон пришел в себя и, грубо подняв стоявшую на коленях Юдиф, схватил под руки и почти силой повел ее вон из собрания. Фанатик-еврей со всей силы проснулся теперь окончательно в его сердце. В этом состоянии он готов был задушить своими руками ту, которую так горячо любил, или побить ее камнями за то, что она называла своим Господом Иисуса Христа, обращаясь к Нему с молитвой. Юдиф, кротко повинуясь, как во сне, шла вместе с ним, не говоря ни слова и не обращая внимания на его грубое поведение. До самого дома они не проронили ни одного слова. Соломон шел, тяжело дыша, в его груди все клокотало. Он задыхался от гнева на проповедника, на всех этих людей и на Юдиф. Сердце девушки, наоборот, было наполнено глубоким миром. Ей было жаль идущего рядом с ней Соломона. Она чувствовала, что происходит в его сердце, а поэтому сочла за лучшее хранить молчание и не вызывать у него еще больше раздражения. Подходя ближе к дому, она начала думать, как встретят ее теперь родители и все еврейское общество. Многие из евреев были свидетелями ее обращения. Наверное, в этот же вечер весть о случившемся разнесется среди всего еврейского населения. Едва успевая бежать за быстро идущим Соломоном, она тихо взывала к Господу о помощи. Она просила, чтобы Он, всевидящий и вездесущий, укрепил ее в предстоящие часы встречи с родителями и дал ей мудрость и терпение. Когда они подходили к дому, Юдиф совершенно успокоилась. Ее тихая молитва была услышана тем, к кому она обращалась за помощью. Какой-то внутренний голос говорил ей: «Не бойся, Юдиф, будь тверда, я сам буду с тобою». От сознания, что Господь не оставит ее, тихая радость наполнила сердце девушки, и улыбка озарила ее лицо. Родители и младшие сестры сидели в гостиной, каждый со своей работой, когда Юдиф и Соломон пришли домой. Не раздеваясь, шапка в руках, Соломон молча тяжело опустился в кресло, а Юдиф тихо прошла в свою комнату. Опустив голову, Соломон продолжал сидеть, нервно ломая руки. Тяжелые вздохи вырывались у него из груди. Родители и сестры Юдифи посмотрели молча с удивлением друг на друга. Они видели, что между Юдифью и Соломоном что-то произошло. Госпожа Вейнбер прежде всех почувствовала материнским сердцем какую-то грозу, неожиданно нависшую над ними. Подойдя к нему, она положила руку на его склоненную голову и спросила: «Что с тобой, Соломон? Что между вами произошло?» Очнувшись как бы от сна и подняв глаза на госпожу Вейнберг, Соломон прокричал, почти задыхаясь от гнева, не будучи больше в силах сдерживать себя: «Спросите Юдиф, пусть она расскажет вам сама. Впрочем, не стоит спрашивать ее. Она отступница. Она опозорила всех, вас, меня и весь наш еврейский народ. Об этом, наверное, знает уже весь город». Госпожа Вейнберг, побледнев, опустилась на стоящий возле Соломона стул. Она не знала еще, в чем дело, и с недоумением смотрела на него. Давид Вейнберг, бросив читать газету, серьезно посмотрел на молодого человека. До сих пор он думал, что дурное настроение Соломона происходило от пустой размолвки между ним и Юдифью. «В чем дело?» – спросил он строго. «Что с Юдифью? Чем она всех опозорила?» «Да, что с нашей дочерью? Скорее скажи, Соломон!» — волнуясь, спросила мать. «Сара, позови скорее Юдиф. Почему она и не идет к нам? Пусть расскажет сама, в чем дело!» — обратилась она к младшей дочери. Юдиф вошла в гостиную. Взоры всех обратились на нее, но она была совершенно спокойна. Только на ее обыкновенно веселом лице заметно было больше серьезности и сосредоточенности. Она только что прекратила свою беседу с Господом. В то время, когда в гостиной происходил вышеописанный разговор, Юдиф, войдя в свою комнату, склонила колени у ног своего Искупителя и молила его, чтобы он открыл сердца ее родителей к принятию Мессии как своего личного спасителя. «Помоги мне теперь, мой спаситель», – произнесла она, когда сестра постучала в дверь ее комнаты. «Ты звала меня, мама?» – обратилась она к матери. «Садись здесь», – ответил вместо матери отец, указывая ей на стул. Юдифь молча села. Она чувствовала, что для нее наступила серьезная минута, минута объяснений. Она знала, что теперь должна открыто перед родителями, сестрами и Соломоном исповедовать свою веру в Христа Иисуса, как Сына Божия. А это для только обращенного и не успевшего еще одуматься человека было очень тяжело, и это был очень серьезный шаг. «Слушай, Юдиф», — обратился к ней отец, — «мы хотим знать от тебя самой, что ты сделала, что произошло между тобой и Соломоном, о каком позоре для нас и для нашего народа говорит он». Юдиф слушала молча, опустив голову. Все смотрели на нее, ожидая ответа. Наконец, после некоторого молчания, подняв голову и глядя в глаза своему отцу, она начала тихим, но твердым голосом. «Да, папа и мама, что-то произошло. Впрочем, не между мной и Соломоном, а только со мной. Но это не позорит вас, Соломона или еще кого-то. Я хотела бы, чтобы тоже произошло и с вами, с нашим народом и вообще со всеми живущими на земле. Говори скорее и яснее, не заставляй нас так долго страдать», – проговорила мать. «Да, мама, я не хочу, чтобы ты или кто-либо другой страдали, но чтобы все радовались вместе со мною. Того, что наполняет мое сердце в эту минуту и что произошло со мной сегодняшний вечер, я не могу передать в нескольких словах, поэтому прошу, милая мама, извини меня, что не могу так коротко высказаться». «Она отступница, опозорившая нас всех!» – прокричал, волнуясь, Соломон, который не мог больше сдерживаться и не желал, чтобы Юдиф как-нибудь оправдалась или повлияла на родителей. «Отступница?» – повторили родители и сестры в один голос, вопросительно глядя на Юдиф. «Да, отступница. Что вы ее слушаете? Она христианка». «Христианка? Наша Юдиф христианка?» — повторили все в один голос снова. «Обожди, Соломон!» — прокричал уже грозно Вейнберг. Встав с кресла, он подошел к дочери. Смотря на нее свирепым взором, он спросил: «Правда ли то, что говорит Соломон?» Все притихли. Отец стоял около дочери. Он весь дрожал от охватившего его гнева. «Ах, Давид, успокойся. Пусть Юдиф и сама все расскажет», — вмешалась госпожа Вейнберг. Его вид был страшен для нее. Она еще никогда не видела его таким за все годы супружеской жизни. «Садись вот здесь, около меня, Вейнберг». Тяжело дыша, опустился на стоящий около жены стул. «Ну, расскажи, что ты хотела нам сообщить?» Вновь обратилась она к сидевшей молча, перепуганной Юдифе. «Потерпи ты, Соломон, пусть она сама расскажет нам обо всем происшедшем с нею сегодняшний вечер». «Да», — начала она твердым и решительным голосом, — «Соломон говорит правду. Я действительно верю в Иисуса Христа как Мессию евреев и моего личного Искупителя и Господа». При этих словах Вейнберг, как ужаленный, вскочил со стула, но жена удержала его. «Еще в детстве я слышала о нем. Несколько раз в моем сердце происходила борьба, Мессия он или нет. Сама я не могла решить окончательно этого вопроса. Я помню, как однажды спрашивала об этом у дедушки. Помню еще его спор с другим раввином, который доказывал, что Иешуа есть Мессия Израиля. Сегодня мы с Соломоном пошли на христианское собрание, ведь к ним приехал из другого города проповедник. Слушая чтение Библии и его проповедь, я окончательно увидела, что он, то есть Иешуа, действительно Мессия, Сын Благословенного, который нашими предками был распят на кресте и умер там, как предназначенный для мира Агнец Божий. Увидев все это так ясно, я отдала ему мое сердце, и отныне я, ваша дочь, являюсь его рабой и последовательницей. Во время этого объяснения она видела, как быстро менялось выражение лиц отца и матери. Она замечала, что в их душе происходит страшная борьба и что они с большим усилием сдерживают себя. При последних словах девушки мать, схватив себя за голову, громко заплакала. Отец встал и начал ходить взад и вперед по комнате, ломая руки. Сестры и Соломон сидели также со слезами на глазах. «Уйди с моих глаз», — проговорил Вейнберг, задыхаясь от гнева и указывая дочери на дверь. Опустив голову, Юдив тихо вышла из комнаты. Около часа продолжался истерический плач матери. Отец отправил других дочерей спать. Соломон сидел, понурив голову. «Горем и слезами, Рахиль, мы делу не поможем», — обратился к жене немного успокоившийся Вейнберг. «Нужно что-то предпринять. Мы все трое более всех любим Юдив и сознаем, насколько гибелен для нее и тяжел для нас сделанный ею шаг. Но, быть может, общими силами мы еще сможем спасти ее от этого увлечения. Было бы хорошо, если бы Соломон спокойно, по порядку, рассказал нам теперь, как все это произошло. Ведь последнее время ты был с ней вместе больше, чем мы. Мы доверили тебе нашу дочь вполне». «Да», — добавила госпожа Вейнберг, успокоившись в это время от своих рыданий. «Расскажи нам, Соломон, обо всем». Немного успокоившись от всего только что пережитого, Соломон описал родителям все уже известные нам предшествующие обстоятельства вплоть до событий этого вечера. Он рассказал, что в последнее время Юдив усиленно занималась религиозными вопросами, что она делилась с ним своими мыслями, в которых он ничего плохого не подозревал и отчасти сам их разделял. В этот вечер, желая удовлетворить ее давнишнее желание познакомиться с другими религиями, а также и свое любопытство, которое возбудил в нем приезжий сотворитель своими афишами с призывом к еврейскому народу, он решил пойти с Юдифью на христианское собрание. После короткого молчания Соломон продолжал. «И вот там, в этом собрании, произошло нечто, чего я не ожидал и никогда не мог допустить даже в мыслях. Приехавший евангелист доказывал, что Иешуа действительно Мессия Израиля и Спаситель мира. При этом он все время цитировал еврейских пророков, говоривших о пришествии Мессии. Наблюдая за Юдифью, я заметил, как внимательно следит она за речью, ловя каждое слово. Я хотел увести ее, но каждый раз уступал ее просьбам и оставался. Мне было страшно неприятно и больно за нее. Правда, я не верил в Бога, но для меня, как еврея, было больно внимание Юдифи к речи этого человека, которая, как мне казалось, была направлена исключительно к обвинению евреев в убийстве Иешуа. Когда говорящий закончил свою речь, все присутствующие по его предложению склонили колени для молитвы. Многие из евреев вышли из помещения, некоторые же остались сидеть, как видно, из любопытства. Я тоже, поднявшись, хотел уйти, но Юдив удержала меня и на этот раз. Мы с ней сидели позади всех. И вот после молитвы одного человека Юдив вдруг быстро опустилась на колени и стала молиться так же, как эти люди. Сидевшие впереди нас евреи начали смотреть в нашу сторону. Я был так ошеломлен всем этим, что не знал, что делать. Боль наполнила мое сердце. Было стыдно взглянуть на смотревших на нас евреев. Я был до крайности оскорблен и унижен. Придя немного в себя и подняв ее с колен, я почти бегом выбежал вместе с ней из этого ужасного дома. Вот все, что я знаю и могу вам о ней сказать. Сильная любовь к Юдифе борется в моей груди теперь с другими, вызванными этим происшествием чувствами. Я не могу дать себе ясного отчета, что со мной происходит. Я не верил до сего дня в Бога, не был религиозным человеком, но странно, я чувствую, что Юдиф оскорбила все мои святые глубокие чувства. Я вижу из этого теперь, что есть Бог, и что евреи являются единственным народом в мире, имеющим правильное понятие о нем и правильную, данную самим Богом, религию. Юдиф же стала сознательной отступницей от Бога и религии своих отцов. Она сразу все отбросила и попрала. Что я должен теперь делать? Ведь она моя невеста. Вскоре мы должны были сочетаться. Как быть теперь? Я не могу больше показаться вместе с ней в нашем еврейском обществе. Многие из наших были свидетелями ее неистовой молитвы, в которой она просила Иешуа, чтобы он обратил к себе весь наш еврейский народ. Они видели меня вместе с ней. Для меня она теперь совершенно потеряна. Мы не можем больше любить друг друга. Даже больше этого, мы не можем даже быть друзьями. Ох, как могло это случиться, Юдиф, Юдиф! Простонал Соломон, схватившись руками за опущенную голову. В продолжении всего этого рассказа Соломона родители сидели молча, совершенно подавлены горем. На лице отца отражалась страшная внутренняя борьба. Мать сидела, склонив голову, со слезами на глазах. Они оба вполне сочувствовали молодому человеку и понимали его состояние. Глубоко страдали они за свою дочь. Когда Соломон умолк, Вейнберг, взяв под руку, подвел его к жене. «Ты знаешь, Соломон, что наши сердца были привязаны к тебе, как к родному сыну. Мы любили тебя всем сердцем, любим и теперь не меньше. Мы знаем также, что и ты нас любишь. Теперь мы потеряли ту, которая нас так крепко связывала друг с другом и которую мы все так горячо любим. Мы все думали, что она принесет нам много радости в будущем, но она принесла такое страшное горе, которое мы не знаем, как устранить. Когда она час назад, сидя здесь, сказала, что она христианка, я не понимал, что со мной делается. Если бы не жена, не знаю, что мог бы я сделать в тот момент с моим ребенком. Я еще не знаю, что предпринять, как с ней поступить, но все же не хочу отчаиваться. Юдиф из самого раннего детства удивляла нас своим живым умом и не по летам глубокими вопросами. К тому же она была всегда крайне впечатлительна. Быть может, к нашей общей радости нам еще удастся возвратить ее к религии отцов. Нам придется теперь всем троим приложить все старания и употребить все средства, чтобы повлиять на нее. Теперь, я думаю, нам лучше всего оставить ее в покое на несколько дней. Пусть она одумается сама в своем поступке. Строгостью едва ли удастся что-нибудь достигнуть. Я очень сожалею о моей сегодняшней несдержанности. В этом отношении нашему народу нужно желать очень многого. Но что делать? Темперамент. Постараемся теперь достигнуть цели любовью, увещеванием и просьбами. Может быть, если понадобится, придется пригласить и нашего уважаемого раввина для беседы с нею. А потом увидим, что делать. Закончил Вейнберг. «Да, ты прав, Давид», — добавила госпожа Вейнберг. «Мы должны сделать все, чтобы спасти нашего ребенка, нашу любимую Юдиф. И ты, Соломон, поможешь нам в этом, не правда ли? Ты можешь очень сильно повлиять на нее, ведь я знаю, как горячо любит тебя наша Юдиф». «О, да», — ответил ободрившийся молодой человек. Простите горячность моих суждений. Быть может, и в самом деле моя Юдифь еще не совсем потеряна для меня. Все, что зависит от меня, я готов сделать ради нее. Было уже около 3 часов ночи, когда Соломон возвратился домой. Остальную часть ночи как он, так и Веберги провели почти без сна. Обращение Юдифи в христианство было для них неожиданным и тяжелым ударом. А в это же самое время в другой части дома шла другого рода, не похожая на первую и необыкновенная в этом доме беседа. Она происходила не между людьми, но между человеком и Богом. Выйдя по приказанию отца в свою комнату, Юдифь почувствовала себя совершенно разбитой. Она привыкла с раннего детства жить в любви у всех окружающих ее. И теперь, в первый раз в жизни, она почувствовала, что потеряла эту любовь. Она увидела, что ее возненавидели самые близкие и дорогие ей люди. Юдифь любила всем сердцем своих родителей и Соломона. Редко можно было встретить такую нежную детскую привязанность. Соломон был также дорог ее сердцу. Ведь уже несколько лет прошло с тех пор, как они встретились и полюбили друг друга. Он был всегда необыкновенно внимателен и нежен к ней. Она знала, что он любит ее всей душой. И вот теперь они выгнали ее из комнаты. А всегда нежный и заботливый отец был сегодня так страшен, когда он весь дрожа стоял перед нею, что если бы не мама, то, кажется, готов был бы убить ее там же на месте. При этом воспоминании сердце девушки наполнилось щемящей болью. Теперь она почувствовала себя совершенно беспомощной и одинокой в этом мире. Нет больше тех, с которыми она могла поделиться своим невыносимым горем. Нет человека, на груди которого она могла бы выплакать все, чем было наполнено сердце. Мать, отец, Соломон, сестры, весь народ, все оттолкнули ее из-за Господа. Юдифь ясно осознавала, что теперь все было порвано между ними. Она чувствовала себя подобно человеку, сброшенному в море с палубы парохода, не чувствуя под ногами твердой почвы и не видя вблизи берега. Долго в этот вечер раздавалось тихое рыдание в ее комнате. Это было первое тяжелое горе в ее жизни. Когда прошел первый приступ рыданий, Юдифь поднялась с постели, на которую она упала в изнеможении, войдя в комнату, и села на стоявший у окна стул. Была тихая лунная ночь. Яркие звезды переливались и мерцали, как огоньки. Девушка устремила свои заплаканные глаза на чудную картину зимнего звездного неба. Погрузившись в созерцание, она просидела так некоторое время. «Ты велик, мой Бог, в твоем творении!» проговорила она вслух, отрывая свой взор от звездного неба. Ее сердце начало наполняться миром. Сидя у окна, она начала припоминать всю свою жизнь от раннего детства, когда она с родителями жила еще там, в отошедшем теперь от России западном крае. Она вспоминала вопросы о Боге, возникавшие в ее сердце, когда отец рассказывал ей с сестрами историю их народа. Эти рассказы так возбуждали ее детский разум и пробуждали желание больше узнать о Боге. Вспоминала она и ту знаменительную в ее жизни случайно подслушанную беседу дедушки и раввина. Вспоминала также последующую беседу с дедушкой. Одна за другой быстро проносились перед ней картины детства, их бегство в начале войны, путь от фронта до города Г, первая встреча с Соломоном и последнее радостное и счастливое время, когда они были женихом и невестой. Вся эта панорама прошлого быстро пронеслась перед ее взором. Это был сладкий сон, сменивший страшной, суровой действительностью, подумала Юдифь. Но что же дальше? Что ждет теперь меня в этой действительности? Сон миновал, картина моей жизни изменилась, и слава моему Искупителю, что он вывел меня из этого сна. Лучше проснуться здесь, на земле, и жить действительной жизнью, чем открыть свои глаза только лишь при переходе в вечность и видеть перед собой страшные последствия духовного сна на земле. Своим живым и развитым умом Юдив взвешивала теперь все, что было за и против ее сегодняшнего решения. Она не старалась обольстить себя обманчивыми картинами предстоящей жизни. В последнее время она много читала еврейскую Библию. При этом ее более всего поражало, что все пророки, истинные служители Иеговы, переносили много различных гонений, а некоторые и мученическую смерть. Она вспоминала и то, что сам Господь Иисус Христос, тоже будучи распят, умер самой мучительной смертью. «Если ты хочешь идти за Ним, хочешь быть Его рабой и ученицей, тебя ожидает та же участь, Юдив», – произнесла она вслух. Первый шаг уже сделан. Наверное, весь город узнал об этом. Завтра на улице все наши будут кивать головами в мою сторону и показывать на меня пальцами. Пойти обратно? О, сохрани меня от такой мысли, мой искупитель! Проговорила она вновь, и с этими словами, склонив колени у ног своего искупителя и Господа, забылась в молитвенной беседе с ним. Продолжительная и горячая молитва возносилась к Всевышнему в ее освященной лунной комнатке. «Ты знаешь, что душа моя с детства искала Тебя, о мой Господь! Сегодня Ты, по милости Своей, открылся мне в Твоем Слове. Ты омыл мое сердце Своею кровью, но Ты знаешь и видишь, что меня все оставили из-за Тебя. Все близкие, которых я так люблю, возненавидели меня и оттолкнули от себя. Нет больше у меня друга здесь на земле, нет никого, кто помог бы мне советом и поддержал бы меня в борьбе. Я одна, совершенно одна. Ты же знаешь, что я слаба, не знаю еще твоих путей, не знаю, как идти. Не оставляй меня, не дай мне отступить теперь от тебя в моей слабости и немощи. Ты знаешь все, что теперь может встретить меня в жизни. Я же не знаю этого. Помоги мне, мой Господь, во всяких тяжелых случаях, когда я буду изнемогать и не в силах буду бороться с ними». Долгое время эта детская простая молитва звучала в ее комнатке. В ночной тиши Юдив беседовала со своим искупителем, как будто бы он стоял перед нею в своем телесном виде. Она не сомневалась, что он действительно находится с ней в этот тихий час ночи. От этой детской простой молитвы глубокий мир наполнил ее сердце. «Я готова всюду пойти за тобою. Да будет, мой Господь, твоя воля во всей моей жизни отныне и навсегда». Так закончила свою беседу с Господом Юдив. Когда она поднялась с колен, ее освещенное луной лицо сияло от тихой внутренней радости и полного мира. Совершенно успокоившись в своем искупителе, она забылась в крепком и спокойном сне. Тот, кому она обращалась в молитве, послал своего светоносного ангела охранять ее и поддерживать пути к небесной и вечной отчизне. Теперь для Юдифии настали тяжелые дни, дни сильных испытаний, искушений и гонений со всех сторон. Родители и Соломон прилагали все силы и употребляли всевозможные средства для отвращения ее от веры во Христа Иисуса. Были уговоры, приглашения в театр, на танцы и так далее. Но от всех этих раньше любимых развлечений она раз и навсегда наотрез отказалась. Она считала преступлением перед Богом пойти в театр или присутствовать на вечере с танцами. Она говорила: Мне нет места в тех местах, где нет Иисуса, моего Господа. Я должна быть лишь там, где может быть Он». Все уговоры родителей Соломона оказались тщетными, и они все более теряли надежду, а вместе с ней всякую сдержанность и терпение. Несколько раз мать, оставшись с ней наедине, со слезами упрашивала Юдив оставить свои убеждения и, раскаявшись, возвратиться к вере отцов. Эти мольбы и слезы любимой матери были самым сильным и великим искушением и испытанием ее веры. «Подумай, Юдив, о твоем будущем», — начала однажды ее мать. «Ведь ты совершенно оставляешь свой народ. Весь город смотрит на тебя, как на отступницу. Пожалей нас. Разве ты не замечаешь, как страдают из-за тебя твоя мать и отец? Твои подрастающие сестры тоже почти каждый день должны оплакивать твой поступок. Им тяжело показаться в нашем еврейском обществе из-за тебя, и на них смотрят с презрением и насмешками. Вчера они пришли с вечера со слезами. Руфь заявила, что она теперь никуда не покажется из дома. Все спрашивают, где Юдив, и не хотим ли мы все перейти в христианство. Ах, Юдив, неужели тебя не трогает наше страдание? А посмотри на твоего Соломона, что ты с ним делаешь? Насмешки и укоры сыплются на него со всех сторон. Ты больше не идешь с ним ни в одно из увеселительных мест, и он тоже сидит все время дома. Если так будет продолжаться дальше, то он в конце концов откажется от тебя. Кто захочет иметь своей женой отступницу-еретичку? «Знаешь, мама, — ответила Юдив, — я все это вижу и знаю. Мое сердце болит за всех вас, за Соломона и за весь наш народ. Но, мама, не могу же я оставить Бога и Его повеление. Если бы я сделала теперь этот шаг, я была бы действительно отступницей, и мой грех перед Ним был бы тяжким, сознательно сделанным грехом. Этим я променяла бы вечное на временное и небесное на земное. Я всех вас люблю, не меньше, но еще гораздо больше, чем раньше. Также я люблю и Соломона, но ходить с ним по разным увеличительным местам я не могу. Все эти места противны моему Господу, моему небесному жениху, а я хочу быть его верной невестой, преданной ему больше, чем кому-либо из людей». До сих пор госпожа Вебер слушала терпеливо свою дочь, но тут, с гневом и задыхаясь от волнения, она закричала: «Неверная еретичка! Отступница! Ты опозорила наше имя, наш род. Ты являешься темным пятном нашего семейства и своего народа. Уйди с моих глаз. Я не хочу больше тебя видеть». С этими словами она, вскочив, выбежала из комнаты. После этой беседы с матерью произошел памятный нам, описанный в третьей главе, разговор между родителями Юдифи и Соломона. После этого они решили пригласить раввина для беседы и увещевания Юдифи. Результатом беседы было лишь то, что Юдив еще больше утвердилась в евангельской истине и в неправоте религиозных вождей еврейского народа, которые всеми силами держат людей в неведении относительно Иисуса Христа и его Евангелия. Часов в 11 дня раздался настойчивый стук в дверь комнаты Юдифи. В это время она сидела с рукоделием в руках. Последние дни она вообще очень мало могла выходить из дома. Отчасти ей некуда было пойти. Старые друзья и знакомые отвернулись от нее. А за посещением верующих той общины, где она обратилась, зорко наблюдали родители и всеми силами старались препятствовать. Вообще теперь следили за каждым ее шагом, и она предпочитала лучше оставаться дома. Услышав стук в дверь своей комнаты, она подумала, что, наверное, кто-либо из родителей или Соломон снова идут со своими просьбами, и попросила войти. Дверь открылась, и Юдив с удивлением увидела на пороге своей комнаты знакомого ей престарелого раввина. Она сразу поняла причину его прихода и, быстро пододвинув ему стул, предложила сесть. Знаешь, дочь моя, я пришел сегодня, чтобы кое-что узнать от тебя. Обратился к ней раввин. Несколько времени тому назад я услышал, что ты изменила религии наших отцов, данной нам с самим Иеговой, и перешла в христианскую, или, вернее сказать, языческую ересь. Но я все время не хотел верить, чтобы член славного рода Вейбергов сделался отступником, пока, наконец, вчера вечером мне не пришлось услышать об этом от твоих родителей. Мне так жаль тебя, дочь моя. И я надеюсь, что ты возвратишься в лоно синагоги и к твоему народу. Твоя молодость и неопытность содействовали тому, что ты вдруг поскользнулась на пути веры. Но наш народ и синагога ради твоих предков готовы простить тебе этот грех. И если ты раскаешься, хотя бы ты действительно и совершила этот поступок. Я также готов помочь тебе выйти из создавшегося положения. Скажи же мне, дочь моя, открыто, правда ли то, что говорят о тебе? Если это так, то готова ли ты просить о прощении, раскаявшись в твоем тяжком прегрешении? Добавил, смотря ласковым отеческим взором на сидевшую против него девушку Рави. «О, да, уважаемый Рави, я готова сказать вам все, что есть», — ответила Эдифь. «Что касается измены, данной самим Иеговой религии, то этой измены с моей стороны не произошло». Равин приветливо кивнул головой. «Относительно же моего перехода в христианскую, или, как вы называете, языческую ересь, то заявляю вам, уважаемый Рави, что о таковой ереси я совершенно ничего не знаю». «Так, как же это так, дочь моя? Значит, все, что мне пришлось слышать, это неправда?» — спросил удивленный раввин. «Неужели только юношеская шалость с твоей стороны? Даже и это, дочь моя, очень нехорошо». «Нет, Рави, прошу вас, выслушайте меня до конца. Дело вот в чем. Давно еще, в детстве, я слышала, что существует христианская ересь, которая берет начало от одного еврея по имени Иешуа из Назарета. Меня тогда учили ненавидеть этого Иешуа, а его последователей считать за гоев. Когда я была еще ребенком, я верила всему этому и старалась так поступать, думаю, что этого требует Бог. Когда же я стала подрастать и научилась размышлять, то я сказала себе: если я кого-либо люблю, то должна знать, за что люблю. Если же ненавижу, то должна знать тоже, за что я должна ненавидеть. Не так ли, уважаемый Рави? Вы мудрее меня и можете сказать мне, если мой вывод не совсем логичен». «Это верно, дочь моя. Ты рассуждаешь очень правильно», — ответил раввин, смотря на нее с недоумением и тревогой. «Так вот, я и решила применить это правило в данном случае, то есть относительно Иешуа. Я сказала себе, что должна знать, почему я должна его ненавидеть. Для этого я начала исследовать Тору и пророков, а потом и жизнь Иешуа через Евангельское Писание. При этом исследовании я все более и более убеждалась, что он не обманщик, как мне внушали это с детства, но обещанный Богом и пришедший к своему народу Мессия, Сын Благословенного, или, другими словами, тот Иегова, который раньше открывался Израилю в различных видах и формах, приняв впоследствии плоть человека и пришел как Иешуа из Назарета. Этому, уважаемый Рави, я глубоко верю, а также прошу Господа, чтобы мои родители, вы и весь наш израильский народ не противились ему больше, а приняли его как своего Мессию. Я верю, Рави, что рано или поздно Израиль должен будет принять Иешуа. Он воззрит на него, которого пронзили, как говорит пророк Захария». По мере того, как старый раввин слушал речь Юдифи, его ласковый взор все более и более изменялся. Сначала он сделался серьезен, затем в нем появились искры гнева, и, наконец, сверкая злобно глазами, раввин вскочил со стула и начал бегать по комнате, нервно теребя свою седую бороду. Он сделался совершенно неспособен к дальнейшей беседе и вместо разумного увещевания или доказательства неправоты своей собеседницы, потеряв от гнева всякое самообладание и приличие, начал проклинать девушку, всех христиан и самого Иисуса. «Таких нужно совершенно искоренить из среды нашего народа», заметил Рави, прощаясь с родителями Юдифи. «Она погибла безвозвратно. Сделать что-либо с ней совершенно невозможно. Жаль, что языческие законы страны, в которой мы живем, не позволяют нам выполнить свой обычай и побить ее камнями. Она истинно достойна этого. Я советую вам удалить ее из среды нашего общества и как можно скорее, дабы она не могла быть сетью для многих других евреев. Вы не должны иметь с ней никакого общения, как с еретичкой. Это воспрещается синагогой». Юдиф в самом деле становилась все более опасной для еврейского общества. Несмотря на все преграды, она продолжала идти своим путем. Она старалась посещать христианские собрания и, где только бывала малейшая возможность, свидетельствовала перед евреями, что Христос есть действительно Мессия Израиля и Спаситель мира. Родители Соломон, испробовав все средства к отвращению ее от истины, теперь совершенно изменили свое отношение. Они сделались ее злейшими врагами и настоящими тиранами. С Соломоном у нее произошел окончательный разрыв. Этого требовала синагога и родители обеих сторон. Теперь в своей среде она была обнаружена ненавидевшим ее людьми. В последнее время ей запрещали выходить из дома. Когда же Вейнбергов посещал кто-либо из знакомых, то ее закрывали обыкновенно на ключ в ее комнате. Среди еврейского общества родители распространили слух, что их дочь психически больна. И когда гости спрашивали иногда, где Юдиф, и ждали ее видеть, то мать отвечала, что она делается буйной, и выпустить ее из комнаты или пойти к ней очень опасно. Юдиф сама неоднократно слышала, как мать говорила о ней другим, как о помешанной. Ее сердце наполнялось в такие моменты еще сильнейшей болью. В таких случаях она всегда прибегала в молитве к своему Искупителю, который поддерживал ее во всех невыносимых для нее слабых сил испытаниях. Наконец, вскоре после посещения раввина, по его предложению, родители сочли за лучшее удалить ее совершенно из своего дома. Однажды отец и мать, оставшись с нею наедине, еще раз пробовали воздействовать на ее просьбами и, наконец, угрозами. Увидев бесполезность всех своих усилий, отец заявил ей: «Все, что было доступно для нас, мы сделали для твоего спасения. Мы старались спасти тебя от совершенной погибели, но все оказалось напрасным. Вместо того, чтобы оставить эту ересь, ты, как мы теперь убедились, все больше и больше погружаешься в нее. И этого тебе еще недостаточно. Ты всеми силами стараешься заразить этой ересью твоих сестер и всех, с кем встречаешься. Дальше так продолжаться не может. Теперь избирай одно из двух. Или ты сегодня же должна отказаться от ереси, или завтра оставишь дом и пойдешь куда хочешь. До завтрашнего дня ты должна окончательно решить этот вопрос. Это наше последнее слово». Как мы видели, жизнь Юдифи в доме родителей становилась все более и более невыносимой. Но это последнее заявление их было для нее еще большим ударом. И когда она снова осталась одна в своей комнатке, в ее душе происходила сильная борьба. Она видела, как пропасть между нею и всем, что ей было так мило и дорого, с каждым днем увеличивается. Ее народ уже давно с презрением отвернулся от нее. Между нею и Соломоном все порвано. Теперь настал самый тяжелый момент. Об этом Юдиф еще никогда не думала, хотя это было неизбежное последствие ее обращения ко Христу. Она не допускала, чтобы родители могли так поступить с ней. Теперь она стояла перед самым тяжелым вопросом в своей жизни, разрешение которого было совершенно ей не под силу. Но тот, который обещал быть со своими служителями во все дни и до скончания века, был близок к Юдифе и в этот важный момент. Давно уже привыкла она прибегать к нему за помощью в трудные минуты, которых у нее все после обращения было так много. Как горы вырастали перед ней одно затруднение за другим. Будучи слабой и одинокой, она все же с его помощью и защитой могла все перенести, и, забывая прошлое, с верою простиралась вперед, идя по стопам своего Господа и Учителя. И в этот момент, прежде чем подумать, что она должна будет предпринять в данном случае и что отвечать своим родителям, она преклонила колени у ног того, кому могла принести это непосильное бремя. Когда кончилась ее беседа с Господом, и она встала с колен, решение ее было вполне и бесповоротно принято. Она теперь не допускала и мысли оставить своего Искупителя ради отца, матери и кого-нибудь другого. Свою будущность она тоже принесла к ногам Господа в горячей молитве и была вполне уверена, что Он не оставит ее без своей милости и помощи. Недаром же Он призывает к себе всех труждающихся и обремененных. В последний раз она легла в свою постель в родительском доме. Глубокий мир наполнил ее сердце, и она была совершенно готова покинуть завтра навсегда этот дом. Оставаться в городе Юдиф не намеревалась ни одного дня, потому она решила, если будет нужно, уехать в М, чтобы быть как можно дальше от всех своих бывших друзей и знакомых. Она знала, что в М имеется большая община верующих христиан, подобных тем, среди которых она нашла Господа. Она надеялась также, что в большом городе будет больше возможности найти какое-либо занятие, чтобы зарабатывать необходимые для жизни средства. Приняв это решение, она забылась в спокойном сне. Утром, встретившись с родителями за завтраком, Юдиф со слезами на глазах сообщила им о своем решении покинуть их дом, если они этого требуют. «Папа», — обратилась она к отцу, — «вчера вы с мамой требовали, чтобы я сделала выбор между вами и Господом. Я много об этом думала, молилась и решила, если вы этого требуете, лучше оставить дом». Дальше она не могла произнести ни одного слова. Сильные рыдания заставили ее выйти из-за стола и удалиться в свою комнату. «Ничего нельзя сделать. Эти люди совершенно сгубили Юдиф», — проговорил взволнованно Вейнберг, когда дочь вышла из столовой. «Пусть идет. Дальнейшее ее пребывание в нашем доме совершенно невозможно». «Да, это необходимо», — добавила мать. «Юдиф потеряна для нас, однако у меня появляется иногда надежда на ее возвращение. На этих днях я узнала, что она еще не считается членом христианской общины. Оказывается, когда они принимают в свою среду новых членов, то обыкновенно крестят их, погружая в воду. Юдиф, как я узнала, еще не была крещена. Это обстоятельство заставляет меня надеяться, что она еще может возвратиться. Пока еще не все потеряно. Нам придется приложить все старания, чтобы она не осталась в этом городе. Ее пребывание здесь будет для нас большим позором. При этом, находясь вблизи общины, она может окончательно к ней присоединиться, и тогда все кончено. Было бы очень хорошо, если бы она уехала отсюда. Жизнь вдали от дома также может содействовать ее отрезвлению. Пусть-ка попробует жить самостоятельно». В этот момент Юдиф, успокоившись от охвативших ее рыданий, вновь вышла к родителям. Занявши свое место, она продолжала: «Я сказала вам, что хочу уйти из дома. Я думаю, что оставаться здесь будет нехорошо для вас и для меня, поэтому я решила уехать в М. Так будет гораздо лучше». После короткого молчания отец заметил: «Хорошо, ты можешь ехать. Сегодня я постараюсь достать для тебя билет до М, и завтра с утренним поездом ты поедешь. Приготовь ей одежду и все, что нужно для дороги», — обратился он к жене. «А я должен идти по делам. С этими словами он вышел из дома. Уложив свои вещи, Юдив успела забежать на короткое время к некоторым членам христианской общины, чтобы проститься с ними и сообщить о своем отъезде. Верующие давно уже знали о всех переносимых Юдифью страданиях и часто на своих молитвенных собраниях и в домах возносили горячие молитвы к престолу Господа, дабы он сам помог ей все перенести и устоять в истине, а также чтобы он облегчил ее страдания. Поэтому известие об отъезде все члены встретили с большой радостью и благодарностью Богу, видя в этом прямой ответ на усиленные молитвы. Теперь, прощаясь с нею, они призывали на нее Господнее благословение и напутствовали ее добрыми пожеланиями. Проповедник общины снабдил ее адресами некоторых знакомых ему верующих и письмом к проповеднику общины в М., прося последнего принять Юдив как верную служительницу Христа и оказать ей помощь в незнакомом для нее городе. Прощание с родителями и сестрами было очень коротко и сухо. Все они смотрели на нее, как на врага. Мать и сестры не поехали даже проводить ее на вокзал. Это холодное отношение близких при прощании тяжелым камнем легло на ее сердце. Но Господь, которому она отдала себя и ради которого все переносила, не хотел, чтобы она уехала из города, подавленная чрезмерной печалью, и устроил ей торжественные проводы. Когда в сопровождении отца Юдив приехала на вокзал, она была совершенно смущена от неожиданности. На перроне присутствовали все члены общины. Дочь проповедника, бывшая ее школьной подругой, встретила ее с большим букетом свежих цветов, который поднесла ей от кружка христианской молодежи. Это прощание верующих с отъезжающей Юдифию было действительно трогательно. У каждого было для нее слово утешения, ободрения или напутствия. Приехавший с нею на вокзал отец стоял в стороне и, отвернувшись от нее, беседовал со знакомыми евреями. Когда поезд тронулся, на перроне раздалось чудное пение прощального христианского гимна. «Пробил уже разлуки час. Расстаться мы должны. О том, что скорбит сердце в нас, лишь знает только Бог, да мы». Многие пели эти слова со слезами на глазах. Всем было жаль расставаться с Юдифью. Они полюбили ее всем сердцем, как верную служительницу Христа. К печали разлуки примешивалась, однако, и радость от сознания, что она теперь освободилась от всех переносимых ею в доме родителей страданий и испытаний. Смешанное чувство радости и глубокой тоски наполняло ее сердце, когда она, стоя у открытой двери вагона, махала платочком, провожающим ее близким в Господе друзьям. Ей было тяжело, что у ее отца не нашлось ни одного слова напутствия и пожелания. Он как будто не замечал, что с поездом уезжает его дочь, и даже не сказал обычного «до свидания». Поезд, ускоряя ход, все дальше удалялся от вокзала. Долго еще стояла Юдив у открытой двери вагона, смотря на остающий позади город, где ей пришлось так много испытать за последние годы. Здесь пережила она первую любовь к Соломону и была счастливейшей невестой, и здесь же она отказалась добровольно от этой любви, ради любви к своему Искупителю и Господу, которому отдала навсегда свое юное сердце. Здесь пришлось ей первый раз в своей жизни перенести тяжелые испытания и людскую ненависть. Эти испытания были настолько тяжелы, что если бы не Господь, она не смогла бы их перенести. Здесь, в этом городе, она порвала связь с горячо любимыми родителями, сестрами и со своим народом. Она отказалась совершенно от всего земного, временного, что было ей так дорого и мило, чтобы направиться к небесному, неприходящему. Все это досталось Юдифе не без усиленной героической внутренней борьбы и самоотречения. Одна только пламенная любовь к Господу дала ее слабому сердцу мужество все перенести и остаться на том пути, на который она однажды стала. Теперь она изгнанница из своего родного дома и народа. При этой мысли тоска снова сжала ее сердце, и крупные капли слез покатились по побледневшим щекам. Она взглянула в последний раз на скрывающийся вдали город, и тяжелый вздох вырвался из ее груди. «Прощай все, и, может быть, навсегда», произнесла она вслух и вошла в вагон. В купе вагона не было никого, и она была так рада и благодарна Господу, что может остаться на некоторое время совершенно одна. «Вот и я, подобно Аврааму, сделалась странницей и пришелицей», — подумала девушка. «Все родство, друзья, все осталось позади. О, слава тебе, мой Спаситель, что ты, не отставивший Авраама и всех верных твоих детей, не оставишь теперь и твою слабую служительницу». После этой короткой молитвы Юдив запела тихим, приятным голосом свою любимую песнь, которую так любила петь в собрании верующих, а также наедине в своей комнате в одни тяжелых испытаний. «Возьми меня отныне и впереди, по жизненной долине, Господь, веди. Не мог бы я тропою твоей идти, но если ты со мною, я тверд в пути». Эта песнь выливалась горячей мольбой из глубины ее сердца. Господь, обещавший быть во все дни и до окончания века с теми, кто отдал ему свое сердце, был верен и в отношении Юдифи. Как добрый пастырь, он заботился о своей одинокой овечке, и она могла всегда и при всяком случае находить покой у него на груди. Она привыкла в одни испытания доверять ему во всем и вполне. Так и теперь она доверила ему всецело свое неизвестное будущее. Она знала, что первым другом, который встретит ее в неизвестном городе, будет тот, который провожал ее из города Г и охраняет теперь в пути. Бог обещал ведь хранить выхождение и вхождение своих детей здесь, на земле. Надежда Юдифи на Бога не оказалась тщетной. Он действительно не оставил ее. Юдиф покинула ради него дом, родителей и свой народ. А теперь приобрела во 100 крат больше братьев и сестер. Она приобрела другой народ, народ Божий, не только по наименованию таковой, но принадлежавший Господу и действительно служивший Ему от всего сердца, в который входили все народности, живущие на земле через веру в Бога и обращение ко Христу. Имея несколько адресов верующих семейств и письмо к проповеднику общины в М, она поехала с вокзала по последнему адресу. Вся община и верующая молодежь в М старались сделать все, что было возможно с их стороны, чтобы оказать Юдифи необходимую помощь в ее теперешнем положении. При их содействии Юдиф вскоре нашла себе должность в канцелярии одного из городских учреждений. Ее сердце было глубоко тронуто и наполнено благодарностью Господу за всю любовь, которую она встретила со стороны его детей при отъезде из Г, а также и теперь на новом месте. Через эту заботу и любовь христиан она еще больше прилепилась всем сердцем к Господу Христу, укрепилась в вере и еще больше полюбила его народ, членом которого она сама сделалась. Жизнь Юдифи в М была исполнена Божьим благословением. Он как будто воздавал ей теперь за все, что она перенесла раньше. Зарабатывая пропитание и не будучи ни от кого зависима, она могла без всяких преград служить Богу от всего сердца. И Юдифь действительно служила. Сделавшись в скором времени членом кружка христианской молодежи, она помогала в хоре. Любя детей, она принялась за работу в воскресной школе, а также свидетельствовала о Господе на собраниях молодежи, на службе и везде, где только была хоть малейшая возможность. Свое свидетельство она сопровождала делом. Выросши в полном достатке и не зная какого-либо тяжкого труда, она стремилась теперь всеми силами помогать тем, кто был слаб и не способен к труду. Вместе с группой верующих сестер она посещала больных на дому, ухаживала за ними и помогала, как могла. Эта помощь ближним и нуждающимся была величайшей радостью и благословением для нее и других. Ее скромное стремление служить ближним увлекало других верующих братьев и сестер из кружка молодежи, в который Юдив внесла новый поток радости и благословений. Началась весна. Снова все зацвело и зазеленело. Оглашенные веселым пением птичек леса и луга вновь оделись в свои брачные наряды. Жизнь как бы воскресла после долгой и холодной зимы. Находясь иногда с группой верующей молодежи за городом и любуясь природой, Юдив воздавала хвалу своему Творцу, что Он, освободивший теперь землю от леденящего холода, освободил и ее сердце от холода, мрака, смерти и греха, вызвав в ее душе новую жизнь. В сердце Юдифи настала тоже вечная весна, вечный рассвет. Ледяной покров греховной жизни и смерти был снят навсегда. «Жизнь! Жизнь настала! Жизнь!» – звучал голос в сердце Юдифи. И она действительно теперь имела жизнь. Имела не только в себе, но стремилась нести ее и дальше, окружающим ее омертвелым духовно душам. Вместе с маленькой группой верующей молодежи по праздничным дням она любила посещать окрестные селения. Там она могла с любовью читать о Господе из Евангелия собравшимся, часто неграмотным простым людям. Такими близкими казались ей эти простые, ничего не знающие о Христе люди. Ей было так больно за них, что им дали наименование христиан, но никто ничего не говорил им об Искупителе, умершем за них на кресте. Прежде, живя в городе и находясь постоянно в кругу евреев, она совершенно не знала русского простого народа. Воспитанная в строго еврейском духе, она смотрела на него, как на противный Богу языческий народ. Но теперь, ближе познакомившись с ним, она готова была посвятить всю свою жизнь на служение ему. Вспоминая свою давнейшую беседу с дедушкой, который в доказательство того, что Христос не Мессия Израиля, указывал ей на его последователей в лицо православных, католиков и других номинальных христиан, Юдив ясно поняла, почему они ненавидят евреев, а также ведут между собой различные распри, религиозные и другие войны, преследуют и уничтожают друг друга. В этих бедных людях, носящих бессознательно имя Христа, она увидела теперь таких же противников Христа, как и евреи. Она увидела, что как те, так и другие равно не знают Христа, не знают Его Евангелия, не живут жизнью любви, которую открыл Христос для мира. Она увидела, что и те, и другие находятся почти в таком же неведении об Иисусе Христе, в каком она и сама находилась долгие годы. Это сознание наполняло ее сердце все большим желанием свидетельствовать о Христе, что она и старалась всегда исполнить. Вместе с работой среди православного русского народа в сердце Юдифи жила горячая любовь к ее собственному народу, народу израильскому. Везде, где только бывали случаи, как на службе, так и в городе при встрече с евреями, она старалась свидетельствовать о Спасителе Иисусе Христе. Но от них она всегда встречала одни лишь насмешки и вражду. Когда же она свидетельствовала о Христе простым людям, получалось обратное. Они слушали ее с большим вниманием и интересом. Она замечала, как неоднократно то одна, то другая из собравшихся женщин отирали бежавшие из глаз слезы. В кружке молодежи Юдив бывала всегда инициатором и организатором посещений деревень. С нетерпением ожидала она, когда придет день, назначенный для посещения той или иной деревни. Однажды, после призывного собрания, на котором проповедовал приезжий миссионер из верующих евреев, несколько человек, поднявшись со своих мест, просили общину принять их как членов в свою среду. Это заявление пробудило такое же желание и в сердце Юдифи. Уже несколько раз мысль о присоединении к общине приходила ей в голову. Ее сердце уже давно принадлежало Иисусу Христу, но до сих пор она еще не была причислена к членам христианской общины. Она знала, что все верующие считают ее своей сестрой, все любят ее как таковую, но она знала также, что все они, как христиане, приняты в общину через водное крещение. Изучая Слово Божие, она видела, что это сделать необходимо и для нее. До этого дня, однако, у нее все еще не хватало решимости сделать этот последний шаг. Две причины удерживали ее от вступления в общину. Во-первых, она считала себя еще не вполне утвержденной в вере и боялась, как бы не упасть на христианском пути и, будучи членом какой-нибудь общины, не вызвать на нее нареканий со стороны необращенных людей. Во-вторых, от этого шага ее удерживала горячая любовь к матери. Она осознавала, что с присоединением к общине произойдет окончательный разрыв с родителями, с которыми она все еще вела переписку. Однако теперь, смотря на решение других и будучи уверена в необходимости водного крещения, она, наконец, решила совершить этот шаг. Через него она безвозвратно отделялась от всего израильского народа и его религии. Внутренний разрыв произошел уже давно. Теперь она делала это и формально, внешним образом открыто присоединяясь к христианству. Вставшись с места, она заявила о своем решении быть членом общины. Заявление было принято всеми с большой радостью и благодарностью Богу. Таким образом, Юдиф порвала последние нити, соединяющие ее с прошлым, и окончательно вступила на новый путь жизни, указанный ей самим Господом. Она твердо решила идти этим путем, не оглядываясь назад. Прошел уже целый год, как Юдиф оставила родительский дом, уехав в М. Время от времени она переписывалась со своей матерью и сестрами. Каждое их письмо приносило все новые и новые увещевания и просьбы матери вернуться к вере отцов, к своему народу и в родительский дом. Читая эти письма, она каждый раз проливала над ними горькие слезы. Ежедневно она возносила Богу горячие молитвы за своих близких, дабы они, в конце концов, тоже обратились к Нему. Но их письма все более показывали ей, как далеко от Него находятся души ее родителей. Ее отец приезжал раза два по коммерческим делам в М и заходил к ней. Эти посещения были очень короткие. Отец всегда был очень холоден и суров. О ее убеждениях он никогда не спрашивал и не говорил. Справившись о здоровье, о том, как она живет, и передав приветы от матери и сестер, он спешил поскорее проститься и уйти. В последних письмах мать все настойчиво просила ее приехать домой. Юдиф также, уже давно жаждавшая случая увидеть еще раз свою мать и сестер, боялась теперь этой встречи. Она знала, что приезжавший в М отец через других евреев старался разузнать о ее жизни, об ее отношении к христианству и так далее. Возможно, что матери еще не было известно о ее крещении и присоединении к христианской общине, но она могла спросить об этом, а это пугало Юдиф более всего. Все-таки, внимая просьбы матери и влечению своего сердца, Юдиф получила месячный отпуск и поехала к родителям. Смешанные чувства радости и какой-то непонятной глубокой тревоги наполняли ее сердце, когда она подъезжала к родительскому дому. Мать и сестры встретили ее с большой радостью и любовью. Привыкнув всегда жить вместе в тесной дружбе и находясь вот уже более года в разлуке с Юдифью, они ожидали ее приезда с большим нетерпением. При этом в сердце матери вырастала все больше надежды, что Юдиф, испытавший за это время тяжести разлуки с близкими и заботу о добывании себе средств к существованию, в конце концов уступит их просьбам и возвратится обратно. Несколько дней жизни в родительском доме прошли для нее довольно хорошо. Сестры старались сообщить ей все случившееся за это время в городе. Руфь окончила гимназию и готовилась поступить в следующем году в университет на медицинский факультет. Теперь она часто беседовала об этом с Юдифью. «Как хорошо будет», — говорила она иногда, — «если ты останешься еще в М, а я буду там учиться, тогда мы сможем жить с тобой вместе на одной квартире». У Юдифи также было много кое-что рассказать своим сестрам. При этом, как она сама, так и сестры всегда старались избегать вопроса об ее убеждениях. Мать, хотя и была немного сдержана, но оставалась всегда ласкова к Юдифи. Однако, как ее, так и сестер все время тревожил жгучий вопрос о том, как Юдиф в настоящее время относится к еврейству. В своих письмах она не упоминала о своих убеждениях, стараясь избегать этого из-за осторожности, чтобы не раздражать еще больше свою мать. Этот вопрос разрешился сам собой в первое же воскресенье. В этот день магазин отца по закону должен был быть закрыт, и Венберги всем семейством решили пойти в театр. У Юдифи никто не спросил заранее, пойдет ли она с ними. Но когда пришло время и все начали одеваться, она заявила, что останется дома. Отец сделал при этом гримасу, а мать, покраснев от неудовольствия, с удивлением посмотрела на Юдифи. Этот отказ самым красноречивым образом свидетельствовал об убеждениях Юдифи. Они все увидели, что ожидаемой ими перемены с ней не произошло, и все остается по-прежнему. С этого вечера отношения сделались снова натянутыми и холодными. Дня через три после этого случая, по окончанию дневных занятий, обе младшие сестры зашли в комнату Юдифи. Днем они сговорились спросить у нее о причине отказа посетить театр и решили попытаться уговорить ее оставить свои глупости, как они между собой называли убеждения сестры. Юдифи уже долгое время молилась за своих сестер и просила у Бога случая для более откровенной беседы с ними о Христе. Сама начать эту беседу она остерегалась, зная, что сестры, вооруженные против нее другими, имеют относительно нее глубокое предубеждение и не захотят ни в коем случае слушать то, о чем она будет им говорить. Теперь Юдиф сочла это посещение сестер самым подходящим случаем. Усадив их рядом с собой на диване и выслушав все, что они желали ей сказать, она с любовью и нежностью начала объяснять им и причину отказа от посещения театра, а также и то, что ее убеждения не являются глупостью или увлечением, но глубоко обдуманным исполнением воли Господа. Взяв со столика свою Библию, с которой она теперь никогда не расставалась, Юдиф начала читать сестрам одно за другим хорошо знакомые ей теперь обетования Божии Израилю в связи с пришествием Мессии. Она прочитала им о том, как он в лице Иисуса из Назарета пришел на землю, как израильтяне отвергли своего Мессию, крича «Не хотим, чтобы сей царствовал над нами», потом распяли его на кресте на Голгофе. Затем она открыла им свое сердце и рассказала, как еще с детства занималась вопросами о Боге, как она случайно подслушала беседу дедушки с приезжими раввинами об Иешуа, в которой один из них утверждал, что он действительно Мессия Израиля. При этом, смотря на Руфь, Юдиф спросила, не припоминает ли она того случая, как, проснувшись однажды ночью, она увидела ее, сидящую у окна на даче у дедушки. Внимательно слушавшая Руфь, молча утвердительно кивнула головой. После этого продолжала свой рассказ Юдиф. Мысль о Мессии и о том, кто, собственно, был Иешуа, никогда надолго не оставляли меня. Иногда я все забывала, но они появлялись все снова. Я начала внимательно читать нашу еврейскую Библию, при этом все больше убеждалась, что Иисус Христос действительно был Мессией Израиля. Особенно ярко отражает всю его земную жизнь 53 глава пророка Исаии, вот она. При этом Юдиф прочитала эту главу. Убеждаясь все больше, что он Мессия, я все же очень мало знала о нем и о его жизни. Я знала только то, что рассказал мне дедушка о его страдании и смерти. Вы, наверное, еще помните этот рассказ на веранде дома. Конечно, он уверял меня при этом, что Иешуа был обманщик и умер за свою вину. Однако Господь, которого я искала, по которым томилась моя душа, привел меня, как вы уже знаете, на христианское собрание. Там я услышала в первый раз истину о Христе Иисусе. В нем окончательно увидела я Мессию Израиля, Сына Благословенного, и с этого времени мое сердце принадлежит Ему всецело. Теперь вся цель моей жизни сводится к тому, чтобы свидетельствовать о Нем и о Его любви к тем, кто ничего не знает о Нем и гонит Его. О, мои дорогие Руфь и Сара, как я желала бы, чтобы и вы когда-нибудь отдали Ему свои сердца. Я много молю моего Искупителя, чтобы это рано или поздно, но произошло. При этом глаза Юдифи наполнились слезами. Она обняла сидевших рядом с нею сестер, осыпая их поцелуями. «Мне так тяжело видеть, что в ваших сердцах кроется ненависть ко мне. Одно лишь утешает меня, что вы делаете это бессознательно. Вам внушили, что я отступница от Бога, еретичка, которую по закону нужно побить камнями. Сегодня в первый раз могла я открыть вам мое сердце. Как вы примете мои слова? Это дело ваше. Вы уже не дети и сами обо всем можете рассуждать. Но об одном прошу вас, не будьте ко мне так строги. Начните сами читать эту чудесную святую книгу, и Господь откроется вам сам». «Прости меня, милая Юдифь!» Прервала ее Руфь со слезами на глазах, бросившись к ней на шею. «И меня тоже прости!» — проговорила, плача, Сара. Некоторое время все три сестры сидели молча, обнявши друг друга. Только тихие рыдания нарушали тишину. «Зачем мы разделились?» – прошептала сквозь слезы Сара, прижимаясь ближе к Юдифи. «Как жестоки люди, сеющие раздоры и ненависть между нами!» «О, милая Юдифь, мы ничего не знали о том, что ты нам сегодня рассказала. Вопросы о Боге нас никогда не занимали, но одно я теперь знаю», — сказала Руфь. «Что бы ни случилось, я не перестану любить тебя всем сердцем. Если что было в моем сердце против тебя до сего дня, я еще раз прошу, прости меня, дорогая Юдифь. Пусть поможет тебе твой Бог и благословит тебя». Было уже около часа ночи, когда сестры, оставив Юдифь, разошлись по своим комнатам. Они вышли от нее совершенно примиренными с нею и с твердым решением защищать Юдифь, где это будет нужно, от нападков других людей. Оставшись одна, Юдифь вознесла горячую благодарность Господу за то, что Он в этот вечер дал ей желанную возможность сказать о Нем своим сестрам. Он услышал то, о чем она уже долгое время молилась. Она радовалась, что сестры ушли совершенно примиренные с нею. «О, как благ и любвеобилен Ты, мой благословенный Искупитель! Ты хранишь меня всегда в сене Твоих святых крыл, как слабого птенца, и помогаешь мне. Сделай же и моих родителей и сестер Твоими рабами и последователями. Откройся им в любви и славе Твоей, как Ты открылся и открываешься мне. Да воззрят и они на Тебя, которого пронзили. Хвала за все Тебе, мой Бог». Так закончила Юдифь свою беседу с Господом. Прошло 2 дня. Мать и Руфь сидели в гостиной. Других членов семейства не было дома. Юдифь ушла на молитвенное собрание верующих. Между матерью и дочерью шел серьезный разговор. «Не хочешь ли ты пойти по следам твоей дорогой сестрицы?» — обратилась мать к дочери после короткой паузы, смотря на ее сердитыми глазами. «Нет, мама», — ответила Руфь. «Но мне кажется, что очень несправедливо и бесчеловечно относиться к Юдифе так, как мы все до сегодняшнего дня к ней относились за ее веру в Бога. Она оставила Бога отцов и верит какому-то обманщику», — возразила мать с еще большим гневом и раздражением, глядя на дочь. «Нет, мама, это не так. В глазах Юдифи Иуша не обманщик, а мессия израильского народа. Она в этом убеждена. Если же она ошибается, то Бог сам может показать ей,